Курение. Не пейте вина, не огорчайте сердце табачищем, проживете столько, сколько жил Тициан. Иван Петрович Павлов. Большинство курящих людей начали курить еще в молодости. Нельзя сказать, что сигареты приятны на вкус, или что от них кто-то чувствовал себя лучше. Первые реакции на выкуренные сигареты – это тошнота, головокружение, кашель. Потом курильщик получает в награду соднящее горло, горящие легкие, отвратительное дыхание, одышку, желтые пятна на зубах и на руках, добавочные денежные расходы, призрак рака легких и болезни сердца. Каждый курильщик знает, какие побочные последствия он может получить. Но что же заставляет его вновь и вновь зажигать сигарету? Люди курят не из удовольствия, а из-за тех ассоциаций, которые возникают у них в связи с курением. Например, подростки начинают курить для того, чтобы доказать свою независимость от родительского авторитета, быть принятым в компании своих сверстников, если те курят, почувствовать себя частью группы, чтобы их уважали и испытывали в них потребность. Для молодых девушек курение часто ассоциируется с чувством независимости и утонченности. С возрастом эти критерии меняются на другие. Взрослые начинают ассоциировать процесс курения со способностью контролировать свои чувства, с чувством благополучия, комфорта и спокойствия. Очень простой поступок – зажигание сигареты, и человек вызывает у себя высоко ценимые чувства. Вот некоторые ассоциации, возникающие у людей в процессе курения. Чувство независимости и взросления – чувство включенности в компанию, в процесс общения, ощущать себя частью группы, чувство благополучия, комфорта и спокойствия, ощущение внутренней мягкости, ощущение эмоционального самоконтроля, расслабления, получение ощущения направленности мысли, сосредоточенности, упорядочить мыслительный процесс, размышления, ощущение своей мужественности. Курить значит быть мужчиной. Вспомните рекламу сигарет Marlboro. Красивый ковбой верхом на лошади, сильный и непобедимый. Чувство утонченности, уникальности. Улучшение работоспособности. Чувство завершенности какой-либо работы. Скоротать время, чем-то занять себя. Перекур, отдых, расслабление. Показать свое благополучие, материальный достаток. Курю дорогие сигареты. А с какими ассоциациями связано курение у вас? Первое, что необходимо сделать для того, чтобы освободиться от сигарет, это отделить себя от самого процесса курения, то есть осознать следующее. Я человек, который использовал процесс курения для достижения определенных важных для себя ассоциаций. Теперь подумайте. Стоит ли всегда использовать такой вредный и разрушительный для здоровья способ? Или, может быть, создать что-нибудь другое? Сделайте для себя выбор. Если вы для себя решили вести здоровый образ жизни, то составьте позитивное намерение. Даже запишите его на листочке левой рукой и повторяйте каждый день. «Я легко освобождаюсь от сигарет». Я веду здоровый и трезвый образ жизни. У меня чистые легкие и свежее приятное дыхание. Я создаю новые способы поведения, новые мысли, с помощью которых легко освобождаюсь от сигарет. Например, у вас есть такая ассоциация: курение равняется быть мужчиной. Подумайте, какими другими способами вы могли бы ощутить себя мужчиной. Есть много признаков мужественности. Иметь силу воли, уметь брать на себя ответственность, уметь и выполнять обязательства по отношению к другим, уметь самостоятельно принимать решения. Вы можете начинать развивать в себе каждый день один из этих новых критериев мужественности. Таким образом, ваш подсознательный разум обретет выбор и сделает его в пользу самого эффективного и безопасного способа. Если курение помогало вам получить доступ к чувству благополучия, комфорта и спокойствия, то необходимо выяснить, какие сферы вашей жизни вызывают у вас неудовлетворенность, дискомфорт и раздражение. После того, как вы решите свои личные проблемы, потребность в курении отпадет сама собой. так как вы научитесь другими способами получать удовлетворение и спокойствие. Теперь, когда вы чувствуете, что у вас есть выбор в поведении для получения доступа к определенным ощущениям, начинайте процесс освобождения от сигарет. Благодарите и отпускайте каждую выкуренную сигарету. Говорите: «Я благодарю тебя за то, что ты помогала мне в осуществлении моих намерений. Я освобождаю себя от зависимости, благословляю тебя с любовью и отпускаю из своей жизни навсегда». Если вы действительно намерены бросить курить, то вы это сделаете легко. Иногда курение дорогих сигарет или сигар ассоциируется с имиджем богатого и преуспевающего человека. Мне вспоминается, как однажды я прочитал в газете интервью с одним из самых богатых людей мира. Ему задали вопрос: «Какие сигареты вы курите?» На что он ответил: «Я очень богат, я люблю себя и жизнь, поэтому не нуждаюсь в допинге. По моему мнению, курят только те люди, у которых много проблем. Лично для меня курение и умение зарабатывать большие деньги несовместимы». Может быть, слова миллиардера помогут вам создать себе новый имидж? Здоровый, красивый, богатый человек, который умеет решать деловые вопросы без сигарет и наслаждаться жизнью, вдыхая чистый, свежий воздух. Есть еще один очень важный момент, который объединяет всех курильщиков. Курящие люди в той или иной степени отрицают жизнь. Они не любят себя и сам процесс жизни, разрушая себя сигаретами. Начните любить себя в этой жизни и сам процесс жизни. И наступит такой момент, когда степень вашей любви к себе достигнет такого уровня, что вы легко откажетесь от сигарет.